Вот Яковлева по его велению положила голову на край высокой спинки стула. Луч света выхватывает только голову в шапочке и руки в длинных до плеч алых перчатках. Она как птица в предсмертном полете. «Нет, не так. Возьмите ее там, откуда у нее зубы растут». Когда нервничает, у него проблемы с русским, он не может найти нужное слово. В данном случае — челюсть. Зачем такие муки? Чтобы эффектом, бьющим по глазам, полоснуть мне по сердцу. Чтобы от этой давнишней истории двух королев я упала, как банкир, заколотый опашем. Хотя я не банкир, а горячий литовский парень Римас. Совсем уж не опаш. Он серьезный художник, который с легкомысленностью гения рвет свои рукописи и сжигает холсты. Поэтому режиссер любит не слова, а то, что за словами — жест, образ, метафору, ритм, перед которыми многосложные пудовые тексты — ничто. От игры двух актрис становится жутко. «Знаете что, мою голову надо вынести на поклоны», — шутит Яковлева, которой достали актерские приколы. Ей глазки, как покойницы, двумя пальцами закрывают. Жутковато. Но почему-то все смеются. Изучать посторонний мир посредством театрального микроскопа? Боже упаси! Нормальные люди в таких случаях крестятся, плюют через левое плечо, стучат по дереву и бегут прочь, предпочитая необъяснимым явлениям вполне реалистические комедии и трагедии. Однако есть любители поиграть с мистическим огнем, более того, препарировать неведомое, вывернуть его наизнанку и всем показать. Среди них номером один проходит режиссер Валерий Фокин, известный своими спектаклями «Номер в гостинице города Н», «Анекдоты», «Еще б Ван Гог», «Превращение». Масло в мистический огонь подливает внешность режиссера Фокина. Непроницаемая восточная маска. Может быть, из-за этого у него сложилась репутация жесткого художника, хотя на самом деле он мистический авторитет. Щелчок от Гоголя. Режиссеру нужны крепкие кулаки. Восьмая контора Мосгаза берет на поруки. Зов японской крови. Валерий, режиссеры, как правило, опасаются мистических авторов вроде Гоголя и Достоевского, которые, если верить театральным легендам, играют со спектаклями и их авторами как с игрушками. Ты же как будто нарываешься на неприятности и в последнее время только и ставишь Гоголя. Почему? Я не нарываюсь. Мне всегда интересен переход человека в другое состояние, переход от света к тьме, присущий каждому из нас. И в этом смысле я мистики не боюсь. Мистический мир или потусторонний, как хочешь его назови. Но я чувствую, что он есть. Не говоря о том, что я театр воспринимаю вообще как некое сновидение. Важно одно, ради чего ты все это делаешь. Если я соприкасаюсь с мистикой, то для меня, как для режиссера, это прежде всего связано с утверждением внутреннего позитива. Вот, к примеру, спектакль «Бобок» по Достоевскому. Казалось бы, он такой мрачный, кладбище, мертвецы. Но и там, в загробном мире, люди, покойники, не могут расстаться с собственным самолюбием и претензиями. Но испугайся, осознай, что тебе дан шанс начать новую форму жизни. Нет, Даже в крайней ситуации мы остаемся тем, что...